Глава 23. Джо сидел в кабинете Жака. Время в DOGL бежало незаметно. Шел четвертый день его знакомства с компанией. Жак заканчивал очередной телефонный разговор, а Джо размышлял об одной из их бесед. Жак подробно объяснил ему свой взгляд на внимание к деталям. Говорил о том, что быть внимательным к деталям не значит дожидаться, пока все будет идеально, и только тогда браться за дело. Напротив, это значит развивать, совершенствовать и расширять то, над чем уже работаешь, чтобы оно непрерывно улучшалось. Это напомнило Джо восходящую кривую жизни, концепцию, которой научил его Томас, и которую он сам объяснял многим другим людям. Стоило Джо подумать об этом, как его разум услужливо притащил целый ворох воспоминаний. В частности, о последнем телеинтервью Томаса перед смертью. Джо как мог старался изгнать эти воспоминания из мыслей. Слишком уж хорошо он знал, что за этим последует. Но воспоминания не отпускали. А с ними приходило ощущение подавленности. «Джо! Джо!» Джо потряс головой и вынырнул из тумана, в котором только что плавал, пытаясь взять себя в руки. «Да-да, Жак, извините. С вами все в порядке? Похоже, вы ушли глубоко в собственные мысли. Ну, я... просто... ко мне вернулось одно воспоминание, которое давно не давало о себе знать». Жак помедлил, думая, что сказать дальше. Последние пару дней он замечал, что Джо иногда словно выпадает из реальности, а когда возвращается, какое-то время ему явно приходится бороться с рассеянностью. Жак решил, что настало время прояснить это. «Джо, мы в последнее время ужасно много говорили о DOGL. Давайте на пару минут поменяемся местами», — бодро предложил он. «Расскажите мне о том месте, где работаете вы, Adderall Enterprises. Как вам там работается?» Джо с минуту сидел, собираясь с мыслями. «С чего бы начать?» — думал он. «Центр, вокруг которого у нас все вращается, это концепция под названием «Большая пятерка для жизни», — начал он. «Она проста, однако, могу сказать вам по собственному опыту, обладает ошеломляющей силой». «И в чем же она состоит?» — спросил Жак. «У каждого из нас каждый день есть выбор. На что тратить свое время, где тратить деньги, на что выделять энергию, о чем думать. Большинство людей делает этот выбор в рекреационном режиме. Что-то в жизни диктует, соблазняет или подталкивает их, и они реагируют. Но если живешь и работаешь в таком режиме, то прекрасных моментов у тебя раз-два и обчелся. В итоге ты идешь по жизни туда, куда тебя пожелают направить все остальные. Некоторые люди умеют уйти от этого просто благодаря собственной натуре. Принимают сознательное решение двигать свою жизнь в том направлении, в котором они хотят двигаться. В общем-то, это и составляет суть большой пятерки. Она состоит в том, чтобы задаться вопросом, какие пять вещей ты больше всего хочешь сделать, увидеть или пережить в течение своей жизни. А потом координируешь все свое время, энергию, деньги, мысли и другие ресурсы так, чтобы это случилось. Жак, понимающе кивнул. Интересно. Да, интересно. И так логично, когда слышишь со стороны. Однако большинство людей, услышав эту концепцию, впервые в жизни осознают, что они сами должны устанавливать пункт назначения для своей жизни, что это они контролируют собственное существование. Жизнь — не просто реакция на то, что велят тебе делать электронные письма, новостные репортажи, родительские советы или любой иной из тысячи других источников входящих данных. Жизнь — это выбор того, что хочешь делать ты. В культуре Adderall Enterprises большая пятерка для жизни — часть всего происходящего. Что человек не делает, стремится примерить на себя новую роль, вознаграждает членов своей команды, распределяет новые возможности, это каждый раз возвращается к вопросу, что значится в его личном списке большой пятерки. У нас есть программа наставничества для новых сотрудников, очень похожая на ту, которую вы практикуете здесь. И в одной из первых бесед наставник и подопечный рассказывают друг другу о собственных больших пятерках для жизни. «Когда мы проводим собеседование с людьми, которые хотели бы работать с нами», — продолжал Джо, «большая пятерка для жизни играет очень значимую роль в этих беседах. Если кандидат не понимает ее сущности или если эта концепция его не устраивает, он вряд ли хорошо впишется в нашу компанию». Если его большая пятерка для жизни не согласуется с работой, которую он выполняет, это тоже не лучшее сочетание. Джо улыбнулся. Помните, вы говорили о спортивных программах, которые реализуете у себя? Когда люди играют вместе, динамика и отношения между ними меняются. Жак молча кивнул. То же самое происходит и с большой пятеркой для жизни. Я обожаю путешествовать. Путешествие – один из пунктов моей большой пятерки. А один из моих самых любимых регионов мира – Юго-Восточная Азия. Именно в этой части света в ходу прекрасное выражение – «намасте». Сущность смысла этого слова – «я тебя вижу». Не в смысле физически вижу тебя, а вижу тебя по-настоящему. Вижу твою суть и твою энергию и твой дух. Как мне представляется, именно это происходит, когда люди вместе играют в спортивные игры. Люди видят друг друга. Они перестают быть просто Тони из отдела поддержки или Энн из отдела продаж. Они становятся настоящими, человечными, живыми. Они вместе смеются, делятся переживаниями, завязывают дружеские узы, празднуют, стараются. То же происходит и в наших компаниях. Поскольку мы смотрим друг на друга сквозь призму большой пятерки каждого, мы постоянно видим друг друга. Во всем, что мы делаем, о чем говорим, в решениях, которые мы принимаем, во всем есть эта связь с тем, что для нас в жизни важнее всего. Джо перевел дух. Я знаю, большинству людей хочется, чтобы в их жизни был какой-то смысл. Значимые разговоры, значимые минуты. Не то, чтобы им не хватает желания. Нет, не хватает именно способа сделать смысл значимой частью своей повседневной реальности. Понять, в чем состоит твоя большая пятерка для жизни, сгруппировать вокруг нее ресурсы, а потом воплощать ее в жизнь. Для наших людей это и есть доказанно эффективный способ обрести этот самый смысл. Жак слушал Джо и одновременно внимательно наблюдал за ним. Сейчас Джо был воодушевлен так, как ни разу не случалось за все дни, которые они провели вместе. Он говорил от чистого сердца. Жак почувствовал, что пора еще немного поднажать. «Как вы открыли для себя DRL Enterprises, Джо?»